Была уже половина шестого утра. Дневной свет настолько далеко расползся от горизонта, что люди во дворце смогли, наконец, выключить фонари. Правда, нельзя сказать, чтобы при свете дня картина во дворе стала привлекательней. Но дело было сделано. Они подняли раненого Халезина с земли и перенесли его во дворец, в одной из боковых комнат первого этажа. В другой положили двух человек, погибших этой ночью. Ярика Шишкина и бойца по имени Анатолий, который был застрелен тем непонятным белым, которого порвал на лоскутье снаряд белоруса. Иванов позвал комбата в главную спальню на втором этаже и показал на скорчившегося в углу тихо поскуливающего чернокожего. Трудно поверить, но это был Саид Фатах, великий и ужасный полевой командир, а также несостоявшийся политик и очень условный президент условного государства Кваруоли. С Саидом не церемонились. К сожалению, не было времени на то, чтобы подробно расспросить его прямо здесь, на месте. Ну что же, значит, судьба у несчастного еще более злая, чем можно было предположить. Короче говоря, Фатаха связали по рукам и ногам, просунули между связанных конечностей шест и, словно экзотическую дичь, оттащили к лодкам. Фатаха разместили в одной лодке с людьми. Убитых положили во вторую. Эти две лодки оказались в итоге чрезвычайно загруженными, потому что на тот зодиак, который принял раненого Халезина, вместе с ним решили сесть всего двое. Комбат к тому времени уже отдал команду на чайку, чтобы Зиновьев плюнул на все его прежние инструкции и несся сюда со всей скоростью, какую только способна выдать его посудина. Иван Петрович как-то сразу понял, что вопросов и возражений быть не должно, и сказал, что уже мчится. По части мчиться он ни капли не преувеличивал. Капитан метнулся в машинное отделение, выкрутил там регуляторы на полный вперед, потом умчался на мостик, развернул корабль на нужный курс и стал ждать, пока появится в поле зрения лодки. А когда это случилось, Зиновьев снова метнулся в машинное и теперь уже сбросил ход до малого. Акробатика эта была не то чтобы сильно сложная, но уж точно утомительная. Лодки причалили. Очень осторожно оттуда вытащили раненого Халезина, который пришел в себя, глядел в небо и тихонько матерился. Понятно, что схлопотать ранение далеко от больницы очень неприятно. Фатаха притащили на середину палубы и бросили возле трюмного люка. Бедолага попытался спрятаться за палку, но у него этого не получилось. Тогда Саид, насколько получалось шевелиться в столь неудобной позе, скорчился и стал таращиться на непонятных людей, которые истребили все его воинство, имевшее 20-кратное численное преимущество. Комбат проверил, что с Эдиком. Тот, прислушавшись к себе, сказал: «Короче, народ, продырявили меня сильно. Но дня три продержусь. Так что жмите в сторону Красного моря, а там разберемся. Только перевяжите как следует и дайте чего-нибудь обезболивающего». Комбат перепоручил Эдика заботам остальных, а сам отправился допросить Фатаха. Оказалось, что этот черномазый выродок очень неплохо говорит по-английски. Комбат навис над ним, как грозовая туча, и первым делом чувствительно пнул пленника по ребрам. Тот заорал вперемешку на местном диалекте и на ломаном языке Туманного Альбиона. Впрочем, не до такой степени ломаном, чтобы комбат не смог задать ему первый вопрос. «Где пираты?» «Какие еще пираты?» — вытаращил глаза Фатах. «Не ври мне!» — грозно сказал Борис. «В Москве людей шантажируют и убивают от твоего имени. Чтобы тебя не трогали, ты грозишь нападать на корабли. Ну вот, расскажи мне, как это у тебя так получается, что деньги ты требуешь за охрану кораблей во время их прохода по морским путям, а у самого даже засранной скорлупки нет?» «Я не знаю, про что вы спрашиваете. Я никого не шантажировал». Комбат лениво пнул Фатаха примерно в тот же район, что и раньше, и назидательно сказал: «Врать нехорошо. За это можно очень больно получить. Ну, ты уже в этом убедился. Итак, еще раз, какое ты имеешь отношение к пиратам?» Фатах на всякий случай дернулся в своих путах еще раз, но это было бесполезным занятием. Вязали его не только на совесть, но еще и просто со зла, так что даже просто шевелить конечностями этому типу было больно. Лишний раз осознав свою беспомощность, Саид на минуту притих. По всей видимости, взвешивал, как лучше себя вести. Когда его снова прорвало, это была уже вполне откровенная торговля собой. «Я хочу жить», — сказал Фатах. «Не убивай меня, и я все тебе расскажу». «Послушай меня внимательно», — веско сказал Борис. «На самом деле, я бы советовал тебе не заниматься ерундой, потому что ты все равно все расскажешь. Вопрос только в том, когда и с какими последствиями для твоего организма. Если ты думаешь, что мне будет жалко вставить тебе в задницу паяльник, то ты ошибаешься. Итак, еще раз спрашиваю, что за фокусы с шантажом за половину земного шара? Если ты все расскажешь, то оставляешь себе некоторые шансы на выживание». Фатах всхлипнул и снова призадумался. Снизу из корабля поднялся Козловский. «Мы перевязали Эдика, вроде пока с ним все в порядке. Пуля прошла на вылет, внешнего кровотечения нет. Боимся, что может быть внутреннее. Зиновьев семафорит на тревожной волне, ищет поблизости корабль с лазаретом, чтобы оказали помощь. На шум могут и пираты появиться», — невесело усмехнулся комбат. «Да и хрен с ними, пускай появляются», — буркнул Максим. «Мы их так встретим, что пойдут клочки по закоулочкам. У нас, помимо всего прочего, еще и гранатометов 7 штук осталось. И миномет можем настроить, чтобы окрестности корабля окучивать». «Ладно», — махнул рукой Борис. «Иди, следи, что и как. Я пока поговорю с Сердечным. Вполне возможно, что как раз его нам надо посадить задницей на миномет и шандарахнуть ему в шоколадный глаз незаряженной болванкой, чтобы почувствовал как следует. А можем, если пираты вправду появятся, в воспитательных целях у них на глазах это устроить». За этой тирадой Фатах не уследил. Но слова «задница» и «миномет» он понял, а о значении термина «шандарахнуть» догадался. Очевидно, у него было не такое уж бедное воображение, потому что его стошнило от ужаса, а потом он визгливо залепетал, что готов сотрудничать на любых условиях. «Это ваш москвич все придумал», — крикнул Саид. Комбат даже с места встал от удивления. Первая мысль была, что шкурой все-таки оказался Громыко. Подавив свой эмоциональный всплеск, Борис спокойно спросил: «Имя его как?» «Юрий?» «Почему Юрий? Зачем Юрий?» — хныкал Фатах. «Его Олег зовут. Олег. Макашов». Борис резко успокоился. Уселся на свое прежнее место, достал из кармана сигареты и закурил. «Ну что же, а ведь ничего нового этот самый Макашов не придумал. Нормальная методика корпорации, сгоняющей под свои широкие крылья более мелких предпринимателей, которые в обычных условиях не хотят связываться с гигантским монстром. Чем Макашов хуже или лучше? Да, пожалуй, что и ничем. А в самом деле ведь это чертовски удобно, когда есть кнут, который размахивает вроде как независимо от тебя, но при этом в твою пользу. И вот выдумываются какие-то там пираты, и начинается планомерный и жестокий шантаж. Предполагается, что если ты получаешь письмо с вымогательством денег, то на него не так-то просто отреагировать. Первая мысль всегда одна и та же – разводят как лоха. И вот тут надо сделать так, чтобы деньги показались тем, кого ты запугиваешь, далеко не самой важной вещью. Ну что такое деньги, которые всегда можно заработать по сравнению с собственной жизнью, представляющей собой вещь уникальную и восстановлению не подлежащую. Макашов предусмотрел почти все, кроме одного очень важного момента. Каждый человек, если ему угрожать, готов отдать требуемое, но только до определенного предела. Запроси слишком много, и может статься, что вместо выполнения своего требования ты получишь, например, пулю. Так ведь уже неоднократно бывало в истории, достаточно вспомнить стихийные крестьянские восстания или куда более организованные революции в городах. Ведь все они, в общем-то, объединяются по характерному признаку. Незадолго до того, как они происходят, дела в обществе начинают идти хуже некуда. «И расскажи поподробней, что Макашов придумал?» — спросил комбат, глядя на Фатаха. Саид рассказывал так охотно, что Рублев даже невольно посочувствовал Макашову. «Это же надо! Найти себе такого замечательного союзника!» «Нет, ну в принципе никто не ждет от подобной публики особого героизма, но чтобы так красиво расколоться, это сильно!» Фатах рассказал, что Макашов связался с ним через капитана зафрахтованного судна, ходившего под танзанийским флагом. Этот капитан, которого звали Амар, когда-то жил в Сомали, но потом решил, что там слишком паршивые условия для того, чтобы жить и работать, и свалил в Танзанию. С Фатахом этот капитан был знаком давно и не стеснялся направо и налево кричать о знакомстве с одним из самых известных полевых командиров Альянса. Для него это создавало некую репутацию и приносило вполне осязаемую пользу. На него не нападали, не давили, потому что опасались, как бы потом Фатах не вступился за друга.